Глава 6. В башне Ванзянлоу на берегу реки Цзиньцзян всегда многолюдно, вне зависимости от времени суток. Судя по одинаковой одежде, все прибывающие сюда игроки были неопытными новичками. Каждый только что созданный персонаж сначала должен выполнить ряд вводных заданий, прежде чем официально стать адептом определенного класса. В это время игроки бродят в пределах города, обходя все по несколько раз, и за счет этого у них складывается четкое представление о Чэнду. Вокруг большое скопище силуэтов, и все они спешили. Дела здесь еще не были закончены, но мысли уже унеслись далеко, к пристанищу кукловодов на другой стороне моста Цзюянь или к мощным хребтам высоких гор за пределами города казенных мастеров. В голову уже даже полезли мысли о том, как распределить очки навыков и сколько нефрита и жадеита следует инвестировать в экипировку. Среди шума и суеты в одиночестве стоял человек, опершись на перила. Он абсолютно не соответствовал царящей вокруг оживленной атмосфере. Одетый в костюм адепта Эмэй, он держал на плече длинный меч, который еще больше выделял его силуэт. Казалось, будто время замедлилось. Девушка, отделившись от толпы, шагнула в его сторону и встала рядом. Если смотреть за пределы павильона Ванзянлоу, перед глазами предстает роскошный пейзаж, словно вы переноситесь в одно из стихотворений Шаолина. Примечание. Одно из имен Дуфу, великого китайского поэта. Внизу река Цзиньцзян тянется, как пышная зеленая лента, извивающаяся между городскими постройками. В солнечный день волны блестят, словно вода усыпана жемчугом и нефритом. Несколько лодочек сейчас медленно покачивались на ее волнах, плывя к реке Хуанхуа, чьи берега заросли ивами и красными цветами. Из лодочек доносился женский смех и болтовня. Гора Селин на горизонте все еще была покрыта снегом, но теплый ветер, колышущий траву, словно прорываясь через ее заросли, разносил аромат цветов, мягко обдувая лицо. Жаль, что весенние пейзажи пропадают впустую, потому что нет никого, кто хотел бы на мгновение остановиться, чтобы насладиться живописными горами и реками. В глазах измученной толпы игроков странный персонаж, который неподвижно застыл, просто случайно слетел с сервера, только и всего. Большинство из них никогда не слышали о знаменитом багряном дожде, который прятался в посредственных ножнах. Разумеется, они были созданы из материалов высокого качества и оказались почти так же дороги в изготовлении, как красивые ножны, но не привлекали лишнего внимания. «Братец, давно не виделись», — заговорила Золушка. Над ее головой всплыл белый пузырь. Через мгновение пузырь постепенно развеялся, но стоящий рядом человек никак не отреагировал. Похоже, он действительно вышел из игры. «Я помню, как впервые встретила вас всех здесь». Не обращая внимания на его молчание, Золушка предалась воспоминаниям о прошлом. «В то время я даже не знала, какие классы существуют, и наобум выбрала кукловодов. Позже я присоединилась к гильдии с сестрой Хэллоу, а дядя Шу при первой встрече подарил мне пару сапог. В чате гильдии по большей части болтала только мозги», о том, что действие игры относится к временам династии Мин. Примечание. С 1368 по 1644 года. А вид павильона Ванзянлоу взят из архитектуры империи Цин. Примечание. С 1644 по 1912 года. Которая была позже, так что это все абсолютно неаутентично. Юй Вэнь тогда еще согласился и пошутил, что его босс урежет премии за это. Он тогда еще думал, что мозги девушка и пытался заигрывать. И вы говорили о только что открытой карте Лоулане. Мол, за выполнение миссии госпожи Мао можно получить хорошее вознаграждение. Однако враг очень силен, поэтому можно использовать жертвенное падение только для усиления мощи. А багряный дождь, который не изнашивается, может быть использован в качестве основного оружия. Братец был неподвижен. Золушка попыталась отправить ему приглашение в команду, но оно было аннулировано из-за превышения времени ожидания ответа. «Тот, с кем вместе рискуешь жизнью, оказывается предателем и вором», — она уставилась на него. После трагической битвы на озере Лобнор, намеренно или нет, бывшие друзья отдалились от братца. На следующий день после того, как Юйвэнь Джун сообщил о смерти Бэй Юэ, имя недавно назначенного командира исчезло из списка членов гильдии. «Какой пейзаж! Я могу спрыгнуть отсюда?» С этими словами Золушка и в самом деле бросилась вперед. Она оттолкнулась от края и полетела с башни. Как раз в тот момент, когда она вот-вот упала бы в самую середину реки Цзиньцзян, она скользнула по воде, словно стрекоза, коснулась гладкой поверхности, а затем снова взлетела и уверенно приземлилась на небольшую лодку, плывущую мимо. Нет, конечно, такого не могло случиться и не случилось. Башня Ванзянлоу — изолированная локация, и только через вход на первом этаже можно вернуться на тропинку в бамбуковой роще. Как только Золушка прыгнула, она тут же почувствовала, как ударилась о прозрачную стену и, проделав комичный кувырок в воздухе, беспомощно приземлилась обратно на прежнее место. К сожалению, за ограждением на крыше такого барьера не было, зато там был бинокль. Для того, кто только что узнал печальные новости от Юйвэнь Джуна, она знала слишком много. Братец, вероятно, тоже подумал об этом и невольно посмотрел на Золушку. Так раскрылся факт. Кто-то все-таки щелкнул мышкой, наведя курсор на девушку. Зоркий глаз Золушки, естественно, не мог упустить это движение. Она воспользовалась возможностью и повторно отправила ему приглашение в команду. Через мгновение всплыло. Системное сообщение. Мастер часов присоединился к команде. «Братец понимает, что больше не может притворяться», — подумала Золушка. Она переключилась на командный канал. «Я встретилась с детективом, к которому ходил Бэй Юэ. Невозможно». Ответ пришел почти мгновенно. Ее сообщение вывело братца из себя. «Почему невозможно?» — спокойно спросила Золушка. «Скажешь, Бэй Юэ не мог обратиться к детективу?» «Нет, он точно был там». «Скажешь, я не могу знать об этом?» «Тоже нет». Бэй Юэ обратился за помощью к детективу по совету мозгов и Юйвэня. «Поэтому неудивительно, что они сообщили мне имя детектива. Что касается моей встречи с детективом, то это вообще мое личное дело. Так что же невозможно?» Золушка попыталась заглянуть прямо в глаза собеседнику. Но персонаж братца был на голову выше ее, поэтому она могла лишь смотреть на рукоятку меча, торчащую из-за его правого плеча. «Если только... под невозможным ты имеешь в виду, что я не должна была знать о бинокле. Однако это очень странно. Как ты сам-то узнал?» Братец долго молчал, прежде чем спросить... «Золушка, что тебе нужно? Я просто хочу рассказать тебе правду». «Правду? Именно. Ты обязан узнать правду». Золушка эмоционально колотила по клавишам. «Потому что правда совсем не такая, какой тебе кажется». «Я понятия не имею, о чем ты». «Вот так, значит». «Тогда, пожалуйста, ответь на один очень простой вопрос». «Кому ты продал свои часы?» «Что?» «Семья подарила тебе часы за поступление в магистратуру. Ты говорил, что для покупки багряного дождя у Бэй Юэ нужна была приличная сумма, поэтому тебе пришлось продать свои часы, в том числе эти». «Так кому ты их продал?» Братец вновь замолчал, а затем вдруг ухмыльнулся. Он, видимо, совсем истосковался по использованию смайликов. «Ну, конечно. И ты тоже». Он отвернулся, как будто это могло помочь ему не видеть Золушку. В этой игре перспективы не от первого лица, поэтому это все равно, что обманывать самого себя. «Ты подозреваешь, что я не продал эти часы, поэтому пришла выведать все у меня. Все считают, что я украл меч. «И ты туда же. Я не сомневаюсь в тебе», — искренне сказала Золушка. «Именно поэтому и прошу сказать мне, кому ты продал эти часы». «Я не помню», — грубо ответил братец. «Как это?» «Слушай, ты все равно не поверишь мне. Всего месяц прошел. Как можно не помнить?» Золушка покачала головой. «Но я верю тебе. Ведь ты продал часы не месяц назад, так ведь? Что ты несешь?» Братец категорически заперся. Жаль, что текст в диалоговом окне не мог отразить его шок. «Часы, которые были на тебе в день встречи, всего лишь дешевая подделка. Но куда нам, не специалистам, понять это? Ты намеренно показал нам все свои часы и сказал, насколько они важны для тебя. А на самом деле дорогой аксессуар, подаренный семьей, уже давно был продан». Золушка глубоко вздохнула, а затем сказала, словно нанося мечом удар, определяющий исход сражения. «Даже сама та встреча – это была лишь подготовка к тому, чтобы положить конец жизни Бэй Юэ. У меня есть алиби». Братец, застигнутый врасплох, пошел с козырей. «Если не веришь мне, можешь спросить у полицейских. Да, алиби. Это неудивительно. Ведь ты никогда не был на месте преступления, и тем более не сталкивал никого с крыши. Ты от начала до конца исполнял роль сообщника. Сообщника Бэй Юэ». «Ты хочешь сказать, что Цзя Мянь покончил с собой?» — спросил я, почти крича. «Нет», — ответ Фан Чэна был совершенно абсурдным. Хотя, конечно, он создал нужную картину на месте происшествия. Он намеренно оставил свой блокнот и повесил бинокль, создав видимость того, что следил за Чэнь Худзянем, и после этого спрыгнул с крыши. «Зачем?» «В тот день мы все стали свидетелями ссоры между тобой и Бэй Юэ, единственного в своем роде волшебного меча «Багряный дождь» стоимостью до 6000 нефритовых самородков было достаточно для преступного мотива. Плюс место, откуда упал Бэй Юэ, отделено от твоего общежития одной лишь железной дорогой. И полиция, и детектив немедленно связали бы эти два инцидента. С одной стороны, как потерпевшая сторона, Бэй Юэ хотел отомстить тебе. Но это еще не повод совершать самоубийство. С другой стороны, у тебя был мотив для убийства, но есть идеальное алиби. Конечно, есть множество необычных смертей, но в итоге все они делятся на три типа – несчастные случаи, самоубийство и убийство. Поскольку мы исключили самоубийство и убийство, остается лишь несчастный случай. И Бэй Юэ сделал все так, чтобы его смерть выглядело как несчастный случай. Это тот эффект, которого вы вдвоем хотели достичь в глазах людей, установив причинно-следственную связь между спором вокруг багряного дождя и смертью Бэй Юэ. Первое событие должно было стать причиной, а второе – следствием. Попав в ловушку такой схемы, можно сделать вывод лишь о несчастном случае. Однако на самом же деле падение было причиной. А странная сделка с Бэй Юэ, которая произошла до него, была следствием, иначе говоря, спектаклем, который вы разыграли. Так почему Цзя Мянь покончил с собой? На моей руке уже проступила кровь, но сильнейший зуд не уходил. Пот, льющийся с меня без остановки, делал все еще хуже. Сяя. «Перестань чесаться!» Фан Чэн протянул мне тюбик с мазью. «Кстати, в этом году чересчур жарко. Если даже в комнате с включенным кондиционером потеешь, находиться на улице в рубашке с длинным рукавом, наверное, невыносимо». Хотя человеку свойственен инстинкт самосохранения, в мире нет недостатка в людях, которые решают совершить самоубийство. Причины тому разные. Стресс, расставание с любимым человеком, страх быть наказанным за преступление и так далее. Самое распространенное, пожалуй, понимание того, что жить тебе осталось недолго. В момент падения на Бэй Юэ была рубашка с длинным рукавом. Когда он встречался с детективом, он тоже был в рубашке с длинным рукавом. На последней встрече на нем был традиционный халат Чан Пао с длинными широкими рукавами. Жаль, никто тогда не посчитал это странным. Но этим летом даже после захода солнца невыносимо жарко. Почему он всегда был в одежде с длинным рукавом? С косплеем все понятно. Допустим, что для встречи с детективом он захотел одеться поофициальнее. Но зачем это было делать во время слежки? Я была в его комнате в общежитии, и кровать Бэй Юэ была единственная застелена циновкой. А это значит, что он боялся жары еще больше, чем обычный человек. Примечание. Скорее всего, имеется в виду, что с помощью циновки Цзямянь пытался хоть как-то усилить вентиляцию тела. Значит, под рукавами была спрятана тайна, которую Бэй Юэ не хотел раскрывать другим. «Неизлечимая болезнь с видимыми симптомами на коже», — пробормотал я, ощущая на коже свежую прохладу от мази. «Неужели...» «Спит!» «Вот почему Бэй Юэ решил покончить с собой». Золушка ввела код действия и выставила вперед второй палец, ткнув им в братце. «Твоей задачей, как сообщника, было помочь ему замаскировать смерть под несчастный случай. Причина очевидна – страховые выплаты. Бэй Юэ оформил страховку жизни, вероятно, надеясь оставить небольшую сумму для своей не очень обеспеченной семьи после смерти. Согласно закону, если застрахованное лицо совершает самоубийство в течение 2 лет с даты вступления в силу действия страховки, страховая компания освобождается от выплаты компенсации. Однако Бэй Юэ не мог ждать 2 года. Если б в этот период его болезнь четко дала о себе знать, страховая компания отказалась бы платить из-за невыполнения обязательства по предварительному информированию. Итак, вы придумали этот абсурдный план. Однако жизнь – непредсказуемая штука. На первом этапе, то есть на той встрече, вы столкнулись с неожиданной проблемой. Мозги впервые показал себя настоящего. Конечно же, вас больше шокировал не его пол, а его профессия. Среди группы свидетелей оказался сотрудник страховой компании. Вам, стремящимся обманным путем получить страховые выплаты, пришлось все время быть с ним начеку. Поэтому, когда мозги предложил Бэй Юэ поговорить с детективом, вы были вынуждены согласиться, чтобы не вызвать подозрений. Бэй Юэ специально вел себя агрессивно, дабы гарантировать, что никто не помешает вашему плану. Вот откуда ты знал, что детектив не стал браться за дело. Об этом тебе сообщил сам Бэй Юэ. Золушка замолчала. До сих пор она говорила то, о чем братец знал, но не желал признаваться. «Какие у тебя доказательства?» — появилась в диалоговом окне чата классическая фраза загнанного в ловушку зверя. «Если человек носит длинные рукава летом, значит, у него СПИД?» «Могу ли я доказать, что у Бэй Юэ был СПИД?» «К сожалению, нет, но...» Золушка не дала собеседнику прервать ее. «Той ночью ты слышал шум проходящего поезда. При чем здесь поезд?» Братец, казалось, был в замешательстве. Золушка подумала, что уже загнала его на край пропасти. «Если б это было простой маскировкой под случайное падение со здания, не потребовалось бы стольких усилий. Причина, по которой погибший привлек тебя, должно быть, кроется в железной дороге рядом с твоим общежитием. Во время вскрытия по рукам можно было бы раскрыть болезнь Бэй Юэ. В этом случае расследование определенно свернуло бы в сторону самоубийства, и страховые выплаты, естественно, были бы потеряны. Поэтому вы планировали не только замаскировать самоубийство под несчастный случай, но и спрятать признаки болезни на теле. Сожжение, безусловно, самый верный способ. Но, к счастью, вы оказались не настолько безумны и предпочли другой вариант. Пусть Бэй-Юэ переедет поезд. Может, так удастся скрыть аномалии на коже? Однако железная дорога рядом с университетом Н оборудована проволочными ограждениями. А это означает, что люди не могут просто так попасть на полотно. Это заставило бы полицию исключить возможность смерти на путях и вместо этого рассмотреть ситуацию падения с высоты. Таким образом, вам пришлось придумать ложную сцену на крыше. Твое общежитие находится прямо у железной дороги, что легко объясняет, почему Бэй-Юэ мог оказаться там. Конечно, для всего этого была необходима тщательная подготовка. Как бы то ни было, вы решили, что это самое подходящее место для реализации задуманного. Остается лишь тот самый вопрос. Ты слышал звук проходящего поезда той ночью? О чем ты? Тревога братца становилась все более очевидной. Ты поднялся на крышу общежития, чтобы попрощаться с Бэй-Юэ. Когда ты вернулся обратно, сосед по комнате заметил, что в тебе что-то переменилось. Я не знаю, видел ли ты своими глазами, как он спрыгнул, но уверена, что на следующее утро у тебя точно не хватило бы смелости снова взглянуть на железную дорогу. Значит, ты не знаешь, что поезд, который всегда проходил там глубокой ночью, в тот день по каким-то причинам не появился. Невозможно. Ты врешь. Ты можешь сделать звонок и узнать, ходил ли поезд в ту ночь. Мне незачем тебе лгать, — вздохнула Золушка. Но есть еще один момент. Поскольку поезда не было, когда полицейские прибыли на место происшествия, они увидели нетронутое тело Бэй-Юэ. Знаешь, какой вывод был сделан после вскрытия? Как вы и надеялись, полиция заключила, что Бэй-Юэ случайно упал со здания, и причина смерти не вызвала вопросов. И все. Невозможно. Братец, похоже, бессознательно написал новое «невозможно», а его дрожащая рука нажала клавишу ввода слишком рано. Понимаешь, естественно, у меня не может быть доказательств того, что у Бэй-Юэ был СПИД. Раскрыла она, наконец, жестокую правду. Потому что он не был им болен и умер напрасно. Нет, у него... Разве ты не видела его руки? Хотя я в самом деле не видела его руки. Могу предположить, что они и, возможно, другие части тела были усыпаны ужасным герпесом. Я видела такой на руке другого человека. «Говорю тебе, не помогает!» Я в ярости размахивал руками. На пятна было страшно смотреть. Даже под несколькими слоями мази они не начали сходить. «Я же специально подсказал тебе!» Фан Чен еще раз постучал пальцем по запястью. «Будь осторожен, мол, вдруг будет аллергия. Но ты подумал, что нужно искать часы». Без лишних слов я схватил беспроводную мышку и бросил ее в друга, метко попав ему в пах. Он тут же повалился на землю и, драматически схватившись за пострадавшее место, застонал от несуществующей боли. «Больно!» «Ладно, я виноват». Фан Чен резко разогнулся. «Мы не полиция, поэтому не можем отнести циновку кому-то на анализ. В тот момент я ничего не придумал, кроме как воспользоваться твоей предрасположенностью к аллергиям». «Так ты...» — понял я внезапно. «С самого начала, когда мы только попали в университет М, уже планировал использовать меня в качестве подопытного кролика? И специально вернулся в офис, чтобы я не услышал, что ты поручил Али? Иначе я мог бы догадаться, что за улики могли быть в общежитии Дзямяня, и не стал бы лезть осматривать кровать». Это был мой запасной план. Трюк был раскрыт, и он понял, что не может продолжать оправдываться. Если б я смог посмотреть историю поиска Дзямяня, было бы идеально. Но компьютер уже забрали, и я подумал, почему бы не дать тебе попробовать? Все прошло не так плохо. «А, нет, Сяя, давай поговорим». Увидев тяжелый степлер у меня в руке, Фан Чен испугался. «Невозможно. Абсолютно невозможно!» Братец повторял это снова и снова. «Мы нашли аллерген», — сказала Золушка без всяких эмоций. «Ты, наверное, знаешь, да? Бэй Юэ редко покидал комнату и почти все покупал онлайн. Хотя это и удобно, есть определенные риски. В Китае одна из крупнейших в мире платформ для онлайн-покупок, но качество товаров на ней не всегда на высоте. Поскольку контроль качества на онлайн-маркетплейсах намного слабее, чем в реальных магазинах. В погоне за прибылью мошенники продают через интернет некачественные товары. Например, циновки с чрезмерным содержанием формальдегида, который может легко вызвать аллергическую реакцию у покупателей. Хотя герпес является одним из ранних симптомов СПИДа, он, естественно, бывает не только при нем. Риску в том числе подвержены и просто люди с необычно сильными аллергическими реакциями. Большинство людей не подумают, что у них СПИД, только из-за того, что появился герпес. Однако, если они относятся к группам высокого риска, это меняет дело. Геи, наркоманы, работники секс-индустрии, больные гемофилией. А многие принадлежат сразу к нескольким группам. «Меня зовут Ян Сяохуэй. Да, это мое настоящее имя. Когда я училась в старшей школе, кто-то дал мне прозвище Зала. От него и произошло прозвище Золушка. Настоящее имя Юйвэня – Джун Вэнь Юй, то есть он просто переставил слоги. Сестра Хэллоу, дядя Шу и ты, братец. Все наши имена в игре в какой-то степени связаны с реальностью. А что насчет Бэй Юэ? По какой причине он назвал себя так? Если сложить вместе иероглифы «Бэй» и «Юэ», получится иероглиф «Бэй», который имеет значение «спина» или «повернуться спиной», «со спины», «сзади». А если посмотреть на иероглифы по отдельности, их значение будет напоминать значение иероглифов «дуань» и «бэй», вместе дающих «дуань-бэй», что означает «сломанный хребет». Примечание. Эвфемизм, касающийся мужских однополых отношений. Он отсылает к китайскому названию «Дуань Байшань» голливудского фильма, по-русски известного как «Горбатая гора». Оригинальное его название «Броубэк Маунен», то есть «Гора, сломанный хребет». Вероятно, все еще в шоке от трагической и бессмысленной смерти Бэй Юэ, братец даже не смог ответить «невозможно». Это разрывало сердце Золушки, и она заговорила еще быстрее. Бэй Юэ получил багряный дождь, участвуя в ударе по пиратам. Я слышала от Юйвэня, что за те месяцы Бэй Юэ пополнил счет примерно на 20 тысяч слитков. А даже такой сотрудник компании с высоким доходом, как Мозги, мог позволить себе потратить максимум несколько сотен слитков. Бэй Юэ был обычным студентом из относительно бедной семьи, пристрастившимся к играм и поэтому оставшимся абсолютно без свободного времени, чтобы устроиться на работу. Откуда ему взять такую большую сумму? На этот вопрос несложно ответить. Он занимался проституцией. Каждое утро вторника во время технического обслуживания игры ходил в бар и предлагал свои услуги разным людям. Хотя с того момента прошло уже 2 года, бармен оттуда узнал его на фото. «Да, мы нашли этот бар. Вот почему, хотя это и был всего лишь герпес, связанный с предрасположенностью к сильным аллергическим реакциям, он сразу же подумал, что заразился СПИДом». «Разведывательная сеть Коко действительно мощная». Али, пытавшаяся разнять нас, выхватила степлер из моей руки. Я покорно вздохнул. «Прошло 2 года. Как же можно было так быстро найти бар, в который ходил Дзямянь?» Перед тем, как уйти из офиса и отправиться в университет М, Фан Чен тайно сфотографировал удостоверение личности Дзямяня из дела. Конечно, кровоточащая рана была всего лишь предлогом. Друг специально вернулся в офис, чтобы за моей спиной передать фотографию Али и попросить ее связаться с менеджером бара Кос, чтобы найти место, где раньше промышлял Дзямянь. Рынок однополой проституции ограничен, и для того, чтобы найти клиентов, он, скорее всего, стал завсегдатаем одного из баров. «Хорошо, что доктор Фан подсказал», — сказала Али. «Я сперва выяснила, когда проходило техническое обслуживание игры. Раз он появлялся в баре каждый вторник, его легче было бы запомнить». «Он», — наконец с трудом выдавил братец, — «сказал мне, что ему поставили диагноз в клинике». «Бэй Юэй не врал тебе. Он действительно ходил туда». «Тогда как?» «Представь себя на его месте. Как человек, живущий в эпоху интернета, что бы ты сделал в первую очередь, если б заподозрил, что заразился СПИДом?» Изначально Золушка планировала резко отчитать собеседника, но в этот момент ее тон вдруг стал мягче. «Ты наверняка сразу же стал бы искать информацию в сети, так?» Бэй Юэй, естественно, так и сделал. Он открыл браузер на своем компьютере и ввел запрос в поисковик. «В виртуальной вселенной, где мы сейчас находимся, несравненные мастера наверху рейтинга». Это в большинстве своем игроки, которые тратят больше всего денег на покупку нефрита. Это порядок, который все, конечно, очень хорошо знают и воспринимают как должное. Проблема в том, что такие порядки существуют не только в этой игре. Когда Бэй Юэй запустил поиск по нестрогому запросу, какой из моря сайтов в интернете, соответствующих ключевым словам, оказался бы первым? Это был бы не самый релевантный сайт, не сайт с наибольшим количеством посетителей, не сайт, который считается самым полезным среди пользователей. Это был бы сайт, который заплатил больше всех, чтобы оказаться наверху. Но почти никто не знает об этой особенности. Объем информации в интернете намного превышает тот, который способны переварить люди. Пользователи, как правило, просматривают лишь несколько первых ссылок, максимум десяток веб-страниц. Находясь на этих позициях, можно манипулировать поведением пользователей. Например, больные, которые ищут информацию о своем заболевании, могут выбрать определенную клинику для лечения. Самое страшное, что пользователи не знают, что они – марионетки. Крупные государственные больницы всегда переполнены и точно не хотят, чтобы к ним обращалось еще больше пациентов. Поэтому только коммерческие клиники, преследующие экономическую выгоду, готовы платить огромные суммы за свое продвижение в поисковиках. Симптомы, подобные тем, что были у Бэй Юэ, неизбежно вызывают у пациентов страх и нежелание обращаться в крупные больницы. И именно такие люди становятся целью подобных частных клиник. В тот момент братец уже мог догадаться, что вышло. Его обманули? С точки зрения клиники, все произошедшее, вероятно, вполне естественно. Но если б ему честно сказали, что это всего лишь обычный герпес, который пройдет, стоит только применить лекарство, как бы тогда они отбили ту крупную сумму, что была потрачена на продвижение? Представим. То, чего он в глубине души так боялся, оказалось реальностью, а затем, в нужный момент, он узнал от врачей клиники, что за границей придумали новый способ лечения, который стоит попробовать. Разумеется, все это сплошная фикция, но для больного такое становится единственной надеждой. Как бы дорого ни было, он точно не смог бы отказаться. Поскольку это никак не помешало бы лечить его от того, от чего надо, в угрызениях совести не было бы необходимости. Он вот так легко поддался обману. Ну и болван. А что произошло потом, ты, наверное, и так в общих чертах знаешь. Даже если Бэй Юэ и впрямь верил, что это лечение спасет его жизнь, у него совершенно не было средств, чтобы заплатить баснословную сумму, да и родным он не мог рассказать о своем диагнозе. Но у него был драгоценный багряный дождь. Чтобы выжить, у него оставался только один выход – продать меч. Однако он прошел через столько трудностей и мучений, чтобы раздобыть это оружие. а значит, точно не хотел бы, чтобы он попал в чужие руки. Он отдал бы его только тому, кого сам выбрал. А это как раз был ты. Бэй Юэ попросил тебя купить «Багряный дождь» по сниженной цене, это факт, но вовсе не месяц назад, а намного раньше. Судя по тому, как ты себя повел, он действительно разбирался в людях. Ты не воспользовался чужой бедой и отказался. Меч так и остался висеть за спиной Бэй Юэ. Однако откладывать лечение было нельзя. Поэтому можно только предположить, что ты одолжил ему некоторую сумму для покрытия медицинских расходов. Но у тебя у самого не было работы и денег. А потому, чтобы раздобыть средства, пришлось продавать коллекционные часы. Тем не менее, даже после лечения Бэй Юэ не становилось лучше. Что совсем не удивительно. Он ведь продолжал каждую ночь спать на той летней циновке, с которой было что-то не так. Боюсь, даже для клиники это обстоятельство оказалось непредвиденным. Однако они, разумеется, не могли упустить деньги, которые сами шли к ним в руки, а потому настаивали, чтобы он продолжал лечение. Для них это означало непрерывный приток средств. Вот только и у тебя уже закончились коллекционные вещи, которые можно было бы продать. А потому ты решил убедить Бэй Юэ, что настало время расстаться с «Багряным дождем». Однако он сказал тебе, что купил для себя страховку. Страховку? От удивления глаза Чэнь Худзяня округлились. Что ты хочешь сделать? Болезнь все равно не лечится, вздохнул Дзямянь. Моему младшему брату в следующем году поступать в университет. Родители не потянут оплату его учебы. Погоди, но ведь еще есть надежда. Если ты продашь «Багряный дождь», то тебе тогда хватит еще на несколько процедур. «Надежда?» — Дзямянь покачал головой. «Вот как раз-таки надежд точно питать не стоит. В этом же и суть неизлечимых болезней». Чэнь Худзянь хотел было что-то сказать, но слова застряли у него в горле. «Прости, но, боюсь, занятые у тебя деньги я не смогу вернуть. Багряный дождь достанется тебе. Считай это либо компенсацией, либо моей просьбой, чтобы ты присмотрел за ним. Захочешь продать — без вопросов, только не продешеви ни в коем случае». Дзямянь поднял голову, чтобы взглянуть на Чэнь Худзяня, и с трудом выдавил из себя горькую улыбку. «Мне очень неловко, но я хотел бы попросить тебя помочь мне снова. В последний раз». Золушка глубоко вздохнула, закрыла глаза и откинулась на спинку стула, которая тут же заскрипела. Играть роль сыщика оказалось еще сложнее, чем она себе представляла. Когда она снова взглянула на экран, то обнаружила, что в диалоге появилась новая строчка. «В какой клинике он был? Ты наверняка знаешь, пожалуйста, скажи мне». «Предположим, скажу». «И что ты тогда планируешь делать?» «Пока еще не решил. Но за него обязательно надо отомстить». «Кому ты собрался мстить? Клиника обманула его, иначе бы он не умер». «А разве все то, что вы с Бэй Юэ делали, не такой же обман? Вы обманули не только страховую компанию, но еще и сестрицу Хэллоу, дядю Шу, Юйвэнь и Мозги. Все они сражались с вами бок о бок, а вы нагло их надули. Я признаю свою вину». «Даже если ты хочешь донести на нас страховой компании, я не стану протестовать. Просто скажи мне название клиники и покончим с этим». Золушка вдруг гневно хлопнула по столу и вскочила на ноги. Может, это из-за того, что она устала сидеть, а может, по какой другой причине. Она и сама не могла определить. «Если тебе нужно название, так чего ж ты не поищешь в интернете? В конце концов, в свое время Бэй Юэ именно так и нашел ту клинику. А нашел он ее потому, что ранее купил ту циновку. Но разве тогда не должны нести равную ответственность и недобросовестный продавец, продавший ему товар ненадлежащего качества, и маркетплейс, позволивший этому продавцу торговать? Давай еще подумаем, как ты собираешься привести к ответу разработчиков игры, которые расставили всевозможные потребительские ловушки, что и толкнуло его на путь проституции. Послушай меня внимательно. Бэйюэ погубили двое. В живых из них сейчас остался один, и это ты, его сообщник. Если хочешь отомстить за него, так сначала искупи свои грехи, а потом и поговорим. Ты обязан осознать, сколько глупости вы натворили. Ты должен испытывать невыносимые муки совести и всю свою оставшуюся жизнь размышлять об этой ошибке. Не смей говорить всякую хрень насчет того, чтобы жить дальше ради Бэйюэ. Ты прекрасно знаешь, что это невозможно. В один прекрасный день ты действительно станешь примером для людей, будешь определять судьбы многих. Когда это случится, прошу тебя, вспомни о Бэйюэ, судьба которого была однажды тебе доверена. Системное сообщение. Золушка покинула игру. Системное сообщение. Команда распущена.